Глава 5. Из каких органов и тканей мы состоим? Змей продолжал. Знаешь ли ты, хомяк, какие у тебя есть органы? Честно сказать, нет. Я даже не знаю, где они находятся. Хорошо. Начнем тогда с самого главного. Все твои внутренности, все твое тело как бы насажено на скелет. Скелет состоит из костей. Кость – единственное твердое образование в твоем теле. Зубы, кстати, тоже кости. На ощупь чем-то похоже на камень, только не такой прочный. А как выглядит этот скелет? Змей огляделся по сторонам в поисках примера, но увидел лежащий рядом карандаш и бумагу. Ловко орудуя карандашом при помощи хвоста, он изобразил то, что на его взгляд должно было походить на скелет хомяка. «Я не знаю, как выглядит твой скелет. Я знаю, как выглядит скелет людей, потому что мой хозяин часто смотрел книги, где был изображен скелет, а я подсматривал из-за плеча. Но думаю, что в общих чертах он не сильно отличается от твоего. Смотри, вот это самый главный столб, называется позвоночник. Сверху к нему крепится череп, то есть твоя голова, а по бокам руки и ноги. Снаружи скелет покрывают мышцы и связки. Связки – это тоже такие особые клетки, которые не выполняют особо никаких функций, кроме связывания между собой мышц с костями. При помощи мышц, связок ты можешь двигаться. Мышцы покрыты кожей, которая защищает нас от микробов и прочих внешних воздействий. Кажется, ничего не забыл. А еще в центре у тебя есть большое костное образование – грудная клетка. Клетка? При слове «клетка» хомяк заметно оживился. Да, клетка, но грудная. Она как раз больше походит на ту, в которой ты жил. В ней тоже кого-то запирают? Можно сказать и так. И кого же? Скелет является каркасом, на котором держатся все твои органы и ткани, благодаря которому ты не выглядишь как желе. Можешь стоять, ходить, лежать, подниматься и прыгать. А благодаря своей твердости кости могут защищать самые важные органы. А как они их защищают? А потрогай себе за голову. Она твердая? Хомяк лапами внимательно ощупал свою голову и заключил, что она действительно достаточно тверда. Вот твоя голова – это череп. Единственная полностью закрытая костная структура. Твой череп – это такая коробка. Люди так и говорят. Черепная коробка. Хотя коробка – это что-то квадратное, череп больше похож на закрытый горшочек. Но я тебе уже говорил, что люди зачастую выдумывают странные названия для всего. А спереди к этому горшочку прикреплены твои челюсти и отверстия для глаз и носа. А что находится в этом горшочке? Там находится самый главный орган – головной мозг. За все, что ты сейчас слышишь, видишь, чувствуешь, о чем думаешь, отвечает твой мозг. Мозг очень хрупкий, и чтобы защитить его, у нас есть череп. Если тебя ударить по голове, то удар примет на себя именно кость, а мозг останется невредимым, ну или, по крайней мере, относительно невредим. Череп – это как шлем для мозга. Мозг – это как ядро у клетки. Он все регулирует, дает команды мускулам, чтобы они сокращались и ты мог двигаться. Гормональным органам говорит, какие нужно продуцировать гормоны. Сердцу указывает, как нужно биться, легким приказывает дышать и так далее. Сам мозг состоит из нервных клеток, а контролирует он все органы при помощи специальных отростков, которые отходят от него и прикрепляются к каждому органу. Как провода от компьютера. Ты видел компьютеры людей хоть раз? Да, девочка, которой я принадлежал, любила играть на компьютере. Хорошо. Мозг выпускает свои отростки из головы, которые проходят внутри всего твоего тела и контролируют работу всех твоих внутренних органов. Эти отростки белого цвета очень тоненькие. Называются они нервными окончаниями. Получается, что мозг чем-то похож на осьминога? Да, очень даже похож. Такой маленький осьминог, который сидит у тебя в черепе и оттуда контролирует все и вся. «Гадость какая-то!» – поежился хомяк. «Это значит, что ты говоришь гадость про самого себя, потому что ты – это и есть мозг, А твои глаза и уши – это тоже его отростки, выведенные наружу, чтобы ты мог находить еду, убежать от опасности и найти себе подружку». «А я думал, подружку я ищу сердцем». Хомяк приложил лапку к груди. «Нет, это распространенное заблуждение людей. Они так решили, потому что когда мозгу кто-то нравится, сердце начинает биться чаще, и они это чувствуют. Вот и решили, что причина их приятных ощущений кроется именно в сердце. Так вот, сейчас ты приложил лапку к грудной клетке. Это образование, собранное из костей ребер. Оно и правда напоминает клетку, в которой заключены твои сердце и легкие. Сердце – это тоже очень важный орган. Без него, как и без мозга, ты жить не сможешь. Поэтому для защиты его и посадили в клетку». «А почему сердце начинает биться быстрее, когда я хочу познакомиться с подружкой?» «Потому что мозг предвкушает то, что случится после того, как ты можешь сблизиться со своей избранницей. И для этого заставляет сердце биться чаще. Ведь для того, чтобы сделать детей, нужно как следует насытить твое тело кровью и кислородом». «Что такое кислород? И кровь? Кажется, я знаю, что кровь красная, а кислородом я дышу. Но я не думал, что кислород находится в крови». «Смотри, во-первых, ты относишься к млекопитающим. Быть млекопитающим – это не только вскармливать своих детей материнским молоком. Млекопитающие – класс животных, отличительной чертой которых является вскармливание детенышей молоком. Это еще значит, что у тебя есть легкие, которыми ты дышишь. Легкие – это такие мешочки внутри твоей груди. Они наполняются воздухом при каждом вдохе. В воздухе, невидимом для глаз, но окружающем нас повсюду, присутствуют разные вещества. Люди называют их газами, то есть веществами, растворенными в воздухе. Так вот, среди них есть кислород. Газ, который нужен и людям, и нам, чтобы жить. Он вступает в химические реакции с твоими клетками, а точнее с митохондриями в них. И те создают энергию. Без кислорода не будет энергии. Без энергии клетки погибнут, а вместе с ними и ты. Поэтому нам и нужно дышать. Но кислород должен как-то добраться до твоих органов и тканей, чтобы насытить собой клетки. Как ему это сделать? А разве напрямую из легких это сделать не получится? Нет, так не получится. Это клеткам просто, у них есть цитоплазма, по ней все доставляется. Но как же наладить снабжение всех твоих органов и тканей энергией? Тогда не знаю. Для этого и существует кровь. Легкие – это как бы временная стоянка и резервуар для воздуха, откуда он должен начать доставляться по всему телу. В роли курьеров выступают особые клетки – красные кровяные тельца или эритроциты. Внутри каждой из них есть особый белок, который называется гемоглобин. Именно к нему присоединяется кислород. Можно сказать, что сам эритроцит – это носильщик, а гемоглобин – это рюкзак, куда носильщик кладет кислород и доставляет его по всему телу. И что, эритроциты просто перемещаются по нашему телу? Да, но не сами по себе. У них нет ни ног, ни рук, ни плавников. Они выглядят как диски. Чтобы эти диски начали разносить кислород по всему телу, природа придумала кровеносную систему. По большому счету, это просто трубки, которые называются сосудами, как дороги, по которым снуют туда-сюда клетки-курьеры, как трубопровод, при помощи которого люди моются. Ты видел такие краны с водой по всему дому? Да, видел. Они их открывают, и оттуда течет вода. Вот примерно так же и устроена наша кровеносная система. Если ты – это дом, клетки – это квартиры, то трубопровод – это кровеносная система. Только вода по тебе течет особая – красная. Внутри этой красной жидкости находится множество разных клеток. Одни из них – это эритроциты, то есть доставщики кислорода. На самом деле кровь красная как раз из-за них. Их так много, что они кровь красный цвет закрасили. Если их оттуда убрать, а люди умеют и такое, кровь станет прозрачной. А какие еще клетки плавают в крови? Их довольно много. Они все разные. Но вкратце, есть еще два типа клеток. Первый – это белые кровяные клетки. Они же лейкоциты. Они выступают в роли защитников твоего организма от инфекций, болезней и прочего. Своего рода клетки-полицейские и ремонтники, которые охраняют твой организм. Мы подробнее поговорим о них позже. А вторые? Второй тип – это специальные клетки-заплатки или тромбоциты. Если ты поранишься и повредишь сосуд, из него начнет течь кровь. Сам понимаешь, это ценный ресурс, и мы не можем позволить себе, чтобы она вся вытекла. Тут-то на помощь и приходят тромбоциты. Собравшись вместе в достаточном количестве, они просто слипаются и затыкают порез, из-за чего кровь перестает течь. Затем порез заживает, и все приходит в норму. Так, а что происходит после того, как эти эритроциты отдали кислород клеткам? Они идут в легкие за новой порцией. И так по кругу. Поэтому все сосуды у нас разделены на два вида – вены и артерии. По артериям течет кровь, которая насыщена кислородом. А по венам – та кровь, эритроциты которой уже его отдали и идут за новой порцией обратно в легкие. Это выглядит как кольцо. Половина кольца артерии, половина вены. Змей провел хвостом в воздухе окружность. Хомяк внимательно посмотрел на рисунок и задумался. А что заставляет кровь течь? Ведь что-то должно ее толкать. Она же не может течь сама по себе. Или может? Очень хороший вопрос. Да, у нас есть насос, который приводит кровь в движение. И этот насос как раз и называется сердцем, в котором ты чувствуешь тепло, если видишь свою подружку. Сердце – это просто мышечный насос, и ничего больше. Как ты помнишь, мышцы состоят из мышечных клеток, которые могут менять свой размер. Они могут напрягаться и расслабляться, уменьшаясь и увеличиваясь в размере. Так сердце постоянно сокращается и расслабляется, проталкивая кровь с кислородом в сосуды. И что, сердце вообще не отдыхает? Нет, конечно. Если оно даже и попробует отдохнуть, ты быстро умрешь. Потому что... Без кислорода жить нельзя, вставил хомяк. Да-да, именно. Ты можешь даже пощупать, как работает твое сердце. Приложи свои лапки в центр груди. Чувствуешь? Хомяк положил лапку на грудь и прислушался к ощущениям. «Да, я чувствую, как там что-то стучит». «Это и есть сердце. Стуки – это его сокращение. Люди называют их ударами. Тук-тук. Тук-тук. Первый тук – это сокращение. Второй – расслабление. Интересно, правда? У тебя внутри всю жизнь работает, а ты его даже не замечаешь». «А почему, когда я бегу на своем колесе, сердце бьется чаще?» Потому что тогда твои клетки работают больше, и им нужно больше кислорода. А чем больше раз сработает насос, тем больше кислорода попадет в клетки. Вот мозг и приказывает сердцу биться чаще. Не понимаю, как это? Змей опять нарисовал хвостом в воздухе круг. Представь, что за один удар кровь проходит половину этого круга, то есть половина всех твоих клеток получила кислород. Второй удар, вторая половина тоже. Потом еще нужно несколько ударов, чтобы вернуть всю кровь обратно в легкие, где она насытится кислородом. И цикл повторяется снова. Но что, если тебе нужно больше кислорода? Нужно сделать больше таких циклов. Все верно. Поэтому, когда ты бежишь, сердце бьется не как обычно, а в два раза быстрее. Или даже больше. Все зависит от того, насколько ты быстро бежишь. Твой умный организм сам подбирает оптимальный ритм работы. Тебе об этом даже задумываться не нужно. А как он понимает, что нужно больше кислорода? Для этого есть специальные датчики. Что такое датчики? Ох, ну вот ты помнишь машины людей? Ага. Их машины ездят на бензине. Это такая специальная жидкость. Что-то вроде крови для машины. В общем, неважно. В машине есть емкость, где хранится бензин. Она называется бензобак. В бензобаке есть датчик, то есть такое устройство, которое измеряет количество бензина. Если бензин заканчивается, то датчик подает сигнал водителю-человеку, что, мол, пора залить еще бензина. И вот у тебя тоже есть датчик, который смотрит за уровнем кислорода, всем ли его хватает. Если кислорода не хватает, то мозг приказывает сердцу, чтобы то начало быстрее качать кровь, а легким чаще дышать. Ты же просто ощущаешь, что тебе мало воздуха, и начинаешь слегка задыхаться. Например, когда начнешь быстро-быстро крутить колесо. Значит, в моей груди находятся сердце и легкие. А что в животе? А про это, я думал, нужно поговорить отдельно. Там много интересного. Давай перекусим и начнем разбираться, что же у тебя в животе и каким топливом нужно заправлять тебя. Комментарий. Если мы попробуем собрать человека из составных частей, то начать придется именно со скелета. Скелет – это основа, на которой уже крепится все остальное – органы и ткани. Он состоит из множества костей. Кости представляют собой структуру, состоящую из специальных костных клеток, пропитанных кальцием, что делает их невероятно прочными, во много раз прочнее других тканей. Кости гораздо труднее разрезать ножом. Однако такая прочность делает кости одновременно достаточно хрупкими. Если происходит перегиб в каком-либо месте, причем совсем небольшой, кость сломается, подобно разбившейся вазе. Кости соединяются хрящевой тканью, менее прочной, но куда более гибкой. Вместе они образуют суставы, с помощью которых мы двигаем конечностями и туловищем. Снаружи к скелету прикрепляются мышцы и связки. Благодаря мышечному сокращению мы можем шевелить руками, ногами и телом. А на мышцы уже натягивается кожа, выполняя защитную функцию. Также наш скелет имеет одну закрытую костную структуру – череп, и одну полузакрытую костную структуру – грудную клетку. Это необходимо, чтобы жизненно важные органы и ткани были максимально защищены. Все наше тело можно условно поделить на три части – голова, туловище и конечности. Голова – вместилище для мозга. Также именно на ней находятся основные органы чувств, при помощи которых мы ориентируемся в пространстве – глаза, уши, нос, язык. Туловище представляет собой скопление органов, которые по аналогии с органеллами клеток выполняют какую-то строго определенную функцию, при этом работают они сообща. Для того, чтобы наш организм функционировал, ему необходим постоянный доступ кислорода и питательных веществ извне. Доставкой кислорода в тело занимаются легкие. В норме воздух проходит через нос, где очищается, увлажняется, согревается. Затем поступает в трубки, бронхи, которые ведут к легким. Там происходит газообмен, то есть процесс забора кислорода из воздуха в кровь и доставка его по всему организму через кровеносную систему. Кровеносная система представлена системой трубок, по которым струится кровь, и насосом, сердцем, который эту кровь толкает. За доставку питательных веществ, тоже в кровь, отвечают желудок и кишечник. Все процессы, проходящие в нашем организме, очень сложны и тонко регулируются мозгом. Он это делает двумя основными путями – через нервные, электрические импульсы, либо через особые химические вещества – гормоны. Гормоны вырабатываются специальными органами – щитовидная железа, поджелудочная железа и другие – и доставляются до пункта назначения вместе с кровью. Электрические импульсы идут по нервным окончаниям, как по проводам. Нервные импульсы распространяются очень быстро, но информацию они передают достаточно примитивную. В основном это либо «да», либо «нет». Усилить, ускорить работу какого-либо органа или, наоборот, замедлить. Гормоны же, наоборот, могут передавать более сложную информацию, причем на многие органы одновременно, но действуют медленнее. В данной книге мы не будем подробно останавливаться на гормональной системе нашего организма. Во-первых, это не имеет большого смысла, потому что данная система работает автономно, без нашего участия, и напрямую повлиять на ее работу мы не можем. Во-вторых, она настолько сложная и запутанная, что заслуживает отдельной книги, причем даже не одной. Мозг – это центральный командный пункт. По большому счету, мозг – это и есть мы. Именно мозг сейчас слушает эту книгу при помощи своих отростков, выведенных наружу в виде ушей. Он отвечает за мыслительный процесс, за анализ всего происходящего вокруг нас, за положительные и отрицательные эмоции, за физиологические потребности и за регуляцию работы всех внутренних органов. Мозг работает на углеводах и кислороде, и то и другое доставляется в мозг при помощи кровеносной системы. Кровь – это главная жидкость. Кстати, по правилам ее также принято относить к тканям, так как это совокупность клеток, которая обеспечивает питание всего организма. В крови есть три основных типа клеток. Красные кровяные клетки – эритроциты, в которые встроен гемоглобин, переносчики кислорода. Белые кровяные клетки – лейкоциты. Клетки, защитники от болезней и так называемые маленькие кровяные пластинки, тромбоциты, заплатки для поврежденных сосудов. Сосуды – это трубки, по которым бежит кровь с кровяными клетками. Они бывают разных диаметров. От самого большого – аорты, сосуд, которых отходит сразу от сердца, до микроскопических – капилляры, которые проходят в толщу тканей и питают их. Сосуды, которые идут от сердца, называются артериями, а которые идут к сердцу – венами. Если по сосуду идет кровь, насыщенная кислородом, это артериальная кровь, и, как правило, она идет по артериям. Если кровь уже отдала кислород клеткам, она становится венозной и обычно идет по венам. Сердце – это мышечный насос со сложной системой клапанов, который сокращается и расслабляется, создавая давление в трубах и тем самым заставляя кровь бежать по телу и питать органы и ткани. Благодаря системе клапанов сердце одновременно толкает кровь не только по большому кругу кровообращения, то есть система трубок, которая питает все органы и ткани, но и по малому кругу кровообращения. Система трубок, которая проходит через легкие, где насыщается кислородом. Здесь есть небольшое исключение. Исторически сложилось, что люди поначалу не знали, какая кровь где идет, так как не понимали принципы работы сердечно-легочной системы и не подозревали о сосуществовании клеток. Поэтому они назвали артериями сосуды, которые идут от сердца, а венами, которые идут к сердцу. Позднее же, когда стало ясно, что есть клетки, гемоглобин и кислород, стало понятно, что мы наткнулись на небольшое противоречие. Дело в том, что по трубкам от сердца кровь идет к легким, чтобы насытиться там кислородом, то есть венозная. Но ведь течет она от сердца, то есть по артерии. Получается, по артериям в малом кругу кровообращения течет венозная кровь. После насыщения кислородом кровь превращается в артериальную. Назад она снова течет в сердце, чтобы уже оттуда начать питать весь организм. То есть по вене, хотя сама является артериальной кровью, то есть насыщенной кислородом. Получается, в малом кругу по вене течет артериальная кровь, а по артерии – венозная. Такой вот парадокс. Насыщается кислородом кровь в легких. Вопреки всеобщему заблуждению, легкие – это не полый орган. В нем нет полости, заполненной воздухом. Он не похож по строению на воздушный шарик. Это так называемый паренхиматозный орган, то есть имеющий паренхиму. Паренхима – это цельная ткань без пространства внутри. Легкие состоят из множества маленьких пузыриков. Они называются альвеолами, каждый из которых заполнен воздухом. Поступает в легкий воздух через верхние дыхательные пути – бронхи. По большому счету, бронхи – это трубки, по которым внутрь легких идет воздух. К каждому пузырьку – альвеоле – подсоединяется капилляр, который насыщает проходящую в нем кровь кислородом. Стенка между пузырьками с воздухом и сосудами очень тонкая, поэтому кислород может просачиваться из воздуха в кровь и захватываться гемоглобином. Кровь становится артериальной и уходит в большой круг кровообращения. Легкие не расширяются сами по себе. Для того, чтобы произошел вдох, то есть когда воздух устремляется в легкие, нужно создать внутри отрицательное давление. Чтобы это легче представить, возьмите две пустые бутылки. Одну стеклянную, другую пластиковую. Плотно обхватив губами горлышко пластиковой бутылки, попробуйте вдохнуть ртом. Бутылка начнет скукоживаться, потому что внутри нее создается отрицательное давление. Вы откачиваете оттуда воздух. Со стеклянной бутылкой такой фокус у вас сделать не получится, потому что стенки бутылки твердые. Но если подсоединить к стеклянной бутылке специальный насос, который сможет откачать оттуда воздух, а затем резко закрыть горлышко бутылки пальцем, вы почувствуете, как палец будто присосался к горлышку. То есть положительное давление толкает что-либо от себя, отрицательное засасывает или притягивает к себе. Таковы законы физики. Легкие – это герметичная система, как пластиковая бутылка, но так как они эластичны, могут увеличиваться и уменьшаться в размерах, в них можно создать отрицательное и положительное давление, тем самым засосать воздух снаружи, а затем выдохнуть его. Для этого существует специальная круглая мышца, которая натянута как парус прямо под легкими, отделяя грудную клетку от брюшной полости живота. Эта мышца называется диафрагмой. Расслабляясь, грудная клетка расправляется, легкие начинают увеличиваться в размерах, внутри создается отрицательное давление, и воздух устремляется по бронхам в альвеолы. Это и есть вдох. На выдохе диафрагма сокращается, грудная клетка сдавливается вместе с легкими, и отработанный воздух выходит наружу. Так происходит процесс дыхания и кровообращения. Если какой-либо орган или ткань не получает кислорода по какой-либо причине, в этой области начинаются разрушительные процессы. Если перекрыть человеку дыхание, весь организм целиком не будет получать кислород. Чувствительный всех к этому процессу мозг. Без кислорода мозг погибнет очень быстро. Если же кислород не может попасть в какой-то определенный орган или часть тела, тогда в нем развиваются разрушительные процессы. Также организм может испытывать дефицит кислорода, даже если с легкими все в порядке. Примером тому является снижение концентрации переносчиков кислорода, гемоглобина или эритроцитов в крови. Такое состояние называется анемией. Как видите, система с одной стороны простая, с другой в ней множество звеньев. И в каждом звене может произойти какая-то поломка, которую придется найти и устранить. Как правило, этим лучше заниматься профессионалу – врачу.